44. В январе 1939 года, в тревожное, отдающее близкой грозой время, оксфордского Дона Толкина спросили, не согласится ли он в случае чрезвычайного положения в стране, то есть в случае войны, работать в шифровальном отделе Министерства иностранных дел. Толкин согласился и, по всей видимости, начиная с 27 марта, посещал некий 4-дневный курс обучения в министерстве. Но в октябре того же года, когда война уже началась, Толкину сообщили, что на данный момент его услуги не требуются.